царить над себе подобными. Паранойя. Еще худший знак, когда брат проливает кровь брата своего. Неважно, во имя какой идеи, из-за какого политического разногласия. Это деление, замешанное на крови. Было же все, и в 1993-м отдавался приказ, и русские его выполняли, стреляли в русских. Поддались на какие-то мутные доводы, что так жертв будет меньше, обогрели руки братской кровью. Вот где мне становится страшно за весь свой народ. Только в состоянии полного душевного ослепления единоверный народ, убивая друг друга, становится в итоге народом-самоубийцей. Мне жутко становится от мысли, что, не приведи Господи, опять кровь прольется, что опять нас стравят, опять покрасят. Кому-то этого очень хочется. Менделеев, который занимался не только своей таблицей, но в частности написал трактат о народонаселении России, подсчитал, в перспективе к 2000 году у нас должно жить 470 миллионов человек, то есть где-то полмиллиарда. Он сделал этот вывод, исходя из темпов роста населения при Николае II. Но не мог же Менделеев в то время знать, что сядет на российский престол дьявол с синими ногтями. Есть такие свидетельства, у Ленина были синие ногти. И что сначала он будет уничтожать наш народ, потом другой явится дьявол, Сталин, со сросшимися пальцами на ноге, и будет продолжать дело Ленина, и снова будут литься реки русской крови. И что явятся другие правители, которым не нужна Россия, а нужна власть над ней, каждый со своим клеймом, и меченый, и трехпалый. И вот мы на сегодняшний день имеем 140 миллионов. Значит, сколько народа потеряно? Сколько в жертву принесено? С точки зрения геометрической прогрессии, 300 с лишним миллионов уже потеряно. И какого народа? А потомство, нерожденное теми, кто уничтожен, это уже потери будущих веков. Вот какая беда пришла с революцией. Люмпены Шариковы и активисты Швондеры. Их руками уничтожался великий народ. Колоссальный слой русской интеллигенции, лучших земледельцев, духовенства просто вырезан ими, истреблен под корень. И нам трудно, нам невозможно почти восполнить эту зияющую пустоту, эту генетическую нашу потерю. И по сей день разбогатевшие Шариковы это вечные слуги разбогатевших своих покровителей Швондеров. Они всегда находили и найдут между собой общий язык. Друг без друга они бессильны. Самое же опасное заключается в том, что и поныне мы идем все тем же самым путем, путем потерь. На нашей памяти Советский Союз стал называться бывшим Советским Союзом. Сейчас мы уже привыкли к фразе «бывшая Югославия». И сегодня я боюсь появления третьей страшной фразы «бывшая Россия». Вот я чего боюсь. Нет, не должно быть бывшей России. Россия должна выжить. И Россия должна жить. Жить во благо всего человечества. Ведь наши сибирские леса это легкие мира, а не только России. Нашими сибирскими лесами дышит вся планета. Уничтожая Россию, человечество уничтожает свое будущее. И сейчас, если бы я встал на какое-то время у власти, На несколько часов, на несколько дней, не больше —